и осветила весь состав. Побледневший машинист повел ручкой регулятора и крикнул Дванову и помощнику: «Держи пар!» Александр усердно начал совать дрова в топку. Паровоз пошел с клокочущей скоростью. Впереди лежала помертвевшая тьма, и, быть может, в ней находился разобранный путь. На закруглениях машину швыряло так, что Дванов думал о сходе с рельсов. Машина резко и часто отсекала пар, и слышен был гулкий поток воздуха от трения бегущего тела паровоза. Под паровозом иногда грохотали малые мосты, а вверху таинственным светом вспыхивали облака, отражая выбегающий огонь из открытой топки. Дванов быстро вспотел и удивлялся, чего механик так гонит поезд, раз казачью батарею давно проехали. Но испуганный машинист без конца требовал пара, сам помогая кормить топку, и ни разу не отвел регулятора с его крайней точки. Александр выглянул с паровоза. В степи давно настала тишина, нарушаемая лишь ходом поезда. Спереди бежали туманные огни, наверное, станция. — Чего он так гонит? — спросил Дванов у помощника про машиниста. — Не знаю, — угрюмо ответил тот. — Так мы же обязательно сами наделаем крушение, — произнес Дванов, а сам не знал, что ему делать. Паровоз трепетал от напряжения и размахивал всем корпусом, ища возможности выброситься под откос от душащей его силы и неизрасходованной скорости. Иногда Дванову казалось, что паровоз уже сорвался с рельсов, а вагоны еще не поспели, и он гибнет в тихом прахе мягкой почвы. И Александр хватался за грудь, чтобы удержать сердце от страха. Когда поезд проскакивал, и стрелки, и скрещение какой-то станции, Дванов видел, как колеса выбивали огонь на крестовинах. Потом паровоз опять тонул в темную глушь будущего пути и в ярость полного хода машины. Закругления валили с ног паровозную бригаду, а вагоны сзади не поспевали отбивать такт на скреплениях рельсов и проскакивали их своим колес. Помощнику, видно, надоела работа, и он сказал механику: «Иван Павлович, скоро Шкарина, давайте остановимся, воды возьмем». Машинист слышал, но промолчал. Дванов догадался, что он забыл от утомления думать, и осторожно открыл нижний кран тендера. Этим он хотел спустить остаток воды и заставить машиниста прекратить ненужный бег. Но тот сам закрыл регулятор и отошел от окна. Лицо его было спокойное, и он полез за табаком. Дванов тоже успокоился и завернул кран тендера. Машинист улыбнулся и сказал ему: «Зачем ты это делал?» «За нами белый броневик с Марьинского разъезда все время шел. Вот я и уходил». Дванов не понимал. «А теперь он что? Почему же вы после батареи не сдали хода, когда мы еще не доехали до Марьинского разъезда?» «Теперь бронепоезд отстал, можно потише», — ответил машинист. «Залезь на дрова, погляди назад». Александр влез на горку дров. Скорость все еще была велика, и ветер охлаждал тело Дванова. Сзади было совсем темно, и только поскрипывали спешащие вслед вагоны. — А до Марьина почему вы спешили? — опять допытывался Дванов. — Нас не заметила батарея, она могла переменить прицел. Надо было подальше уйти, — объяснил машинист. Но Дванов предположил, что он испугался. В Шкарино поезд остановился. Пришел комиссар и удивился рассказу механика. На Шкарино было пусто, из колонки в паровоз медленно текла последняя вода. Подошел какой-то местный человек и глухо против ночного ветра сообщил, что вино — казачьи разъезды, эшелон не проедет. — Нам до разгуляя только, — ответил комиссар. — О, — сказал человек, — и ушел в темное станционное здание. Александр пошел за ним в помещение.